сентября 23-го. Дорогой друг мой, Макар Алексеевич, я вам уже третий день, мой друг, ничего не писала, а у меня было много-много забот, много тревоги. Третьего дня был у меня Быков. Я была одна. Федора куда-то ходила. Я отворила ему и так испугалась, когда его увидела, что не могла тронуться с места. Я чувствовала, что я побледнела. Он вошел по своему обыкновению с громким смехом, взял стул и сел. Я долго не могла опомниться. Наконец, села в угол за работу. Он скоро перестал смеяться. Кажется, мой вид поразил его. Я так похудела в последнее время. Щеки и глаза мои ввалились. Я была бледна, как платок. Действительно, меня трудно узнать тому, кто знал меня год тому назад. Он долго и пристально смотрел на меня. Наконец, опять развеселился. Сказал что-то такое. Я не помню, что отвечала ему, и он опять засмеялся. Он сидел у меня целый час, долго говорил со мной, кое о чем расспрашивал. Наконец, перед прощанием, он взял меня за руку и сказал, «Я вам пишу от слова и до слова». «Варвара Алексеевна, между нами сказать, Анна Федоровна, ваша родственница, а моя короткая знакомая и приятельница, преподлая женщина». Тут он еще назвал ее одним неприличным словом. «Совратила она и двоюродную вашу сестрицу с пути, и вас погубила. С моей стороны и я в этом случае под лицом оказался, да ведь что, дело житейское». Тут он захохотал, что есть мочи. Потом он заметил, что он красно говорит не мастер, и что главное, что объяснить было нужно, и об чем обязанности благородства повелевали ему не умалчивать. Уж он объявил, и что в коротких словах приступает к остальному. Тут он объявил мне, что ищет руки моей, что долгом своим почитает возвратить мне честь, что он богат, что он увезет меня после свадьбы в свою степную деревню, что он хочет там зайцев травить, что он более в Петербург никогда не приедет, потому что в Петербурге гадко, что у него есть здесь, в Петербурге, как он сам выразился, негодный племянник, которого он присягнул лишить наследства, и, собственно, для этого случая, то есть желая иметь законных наследников, ищет руки моей, что это главная причина его сватовства. Потом он заметил, что я весьма бедно живу, что не диво, если я больна, проживая в такой лачуге, предрек мне неминуемую смерть, если я хоть месяц еще так останусь. Сказал, что в Петербурге квартиры гадкие, и, наконец, что не надо ли мне чего. Я так была поражена его предложением, что сама не знаю, отчего заплакала. Он принял мои слезы за благодарность и сказал мне, что он всегда был уверен, что я добрая, чувствительная и ученая девица, но что он не прежде, впрочем, решился на сию меру, как разузнав со своей подробностью о моем теперешнем поведении. Тут он расспрашивал о вас. Сказал, что про все слышал, что вы благородных правил человек, что он со своей стороны не хочет быть у вас в долгу и что довольно ли вам будет 500 рублей за все, что вы для меня сделали. Когда же я ему объяснила, что вы для меня то сделали, чего никакими деньгами не заплатишь, то он сказал мне, что все вздор, что все это романы, что я еще молода и стихи читаю, что романы губят молодых девушек, что книги только нравственность портят и что он терпеть не может никаких книг. Советовал прожить его годы и тогда об людях говорить. «Тогда», — прибавил он, — «и людей узнаете». Потом он сказал, чтобы я поразмыслила хорошенько об его предложениях, что ему весьма будет неприятно, если я такой важный шаг сделаю необдуманно. Прибавил, что необдуманность и увлечение губят юность неопытную, но что он чрезвычайно желает с моей стороны благоприятного ответа, что, наконец, в противном случае он принужден будет жениться в Москве на купчихе, потому что, говорит он, я присягнул негодяя-племянника лишить наследства. Он оставил насильно у меня на пяльцах 500 рублей, как он сказал, на конфекты. Сказал, что в деревне я растолстею, как лепешка, что буду у него, как сыр в масле кататься. что у него теперь ужасно много хлопот, что он целый день по делам протаскался и что теперь между делом забежал ко мне. Тут он ушел. Я долго думала, я много передумала, я мучилась, думая, друг мой. Наконец, я решилась. Друг мой, я выйду за него. Я должна согласиться на его предложение. Если кто может избавить меня от моего позора, возвратить мне честное имя, отвратить от меня бедность, лишение и несчастье в будущем, так это единственно он. Чего же мне ожидать от грядущего? Чего еще спрашивать у судьбы? Федора говорит, что своего счастья терять не нужно. Говорит, что же в таком случае называется счастьем? Я, по крайней мере, не нахожу другого пути для себя, бесценный друг мой. Что мне делать? Работаю я и так все здоровье испортила. Работать постоянно я не могу. В люди идти? Я с тоски исчахну. К тому же я никому не угожу. Я хворая от природы, и потому всегда буду бременем на чужих руках. Конечно, я и теперь не в рай иду. Но что же мне делать, друг мой? Что же мне делать? Из чего выбирать мне? Я не просила у вас советов. Я хотела обдумать одна. Решение, которое вы прочли сейчас, неизменно. И я немедленно объявляю его Быкову, который и без того торопит меня окончательным решением. Он сказал, что у него дела не ждут, что ему нужно ехать, и что не откладывать же их из-за пустяков. Знает Бог, буду ли я счастлива в его святой, неисповедимой власти судьбы моей. Но я решилась. Говорят, что Быков — человек добрый. Он будет уважать меня. Может быть, и я также буду уважать его. Чего же ждать более от нашего брака? Уведомляю вас обо всем, Макар Алексеевич. Я уверена, вы поймете всю тоску мою. Не отвлекайте меня от моего намерения. Усилия ваши будут тщетны. Взвесьте в своем собственном сердце все, что принудило меня так поступить. Я очень тревожилась сначала, но теперь я спокойнее. Что впереди, я не знаю. Что будет, то будет. Как Бог пошлет. Пришел Быков. Я бросаю письмо неоконченным. Много еще хотела сказать вам. Быков уже здесь. В. Д.